Конечно, она поедет с Леонардо. Бабушка ее научит, как его отыскать. Она сложила письмо, убрала его в конверт, взяла дочь за руку, и они отправились домой. Бабушка уже закончила занятия с детьми. Матери увели их домой, и теперь она готовила ужин для семьи. «Вот, бабушка, прочти. Это письмо от Миры. Мне его Леонардо привез из Бергамо». Елизавета Николаевна взяла из рук внучки письмо, по привычке поискала очки, но потом вспомнила, что теперь у нее зрение даже лучше, чем было в молодости, и принялась читать. «Да, интересная история», — задумчиво проговорила она, возвращая внучке письмо. «Значит, этот Ларс Кристенсен и дети-инвалиды живут в доме без света, без отопления, без воды и канализации, а ведь все это там есть и не работает только потому, что нет электроэнергии. Но ее можно включить. В доме есть мощный независимый источник энергии Тесла. Есть в доме и тайное подземное хранилище продуктов и одежды. Ты думаешь, все это сохранилось? Безусловно. Твой дедушка, если что и делал, то делал основательно. Перед уходом сюда, прощаясь с домом, я проверила его тайное хранилище. Там есть даже катакомбная церковь, подземная часовенка, посвященная моей небесной покровительнице, праведной Елизавете. А еды там много? Еды там на годы. И одежда есть? Там хватит одежды на небольшую общину. Есть и запас детской одежды. Твой дедушка мечтал, что у тебя будет много детей. Так надо ехать туда и все это передать Ларсу Кристенсену, как ты считаешь, бабушка? Так же, как и ты. Вот придет Леонардо с работы, и мы вместе с ним это обсудим. Когда Леонардо прочел письмо Миры, он сказал, что готов ехать в Баварский лес хоть завтра. А как же мельница? Пока для нее будут готовить камни и лес, я 100 раз успею обернуться. Почему ты говоришь только о себе, Леонардо? Уж на этот раз я точно поеду с тобой. Бабушка! — возопил Леонардо. Что она говорит? Не пускайте ее, она опять потеряется. Нельзя не пустить Леонардо. Только Сандра сумеет показать Ларсу Кристенсену все секреты дома. Тебе я просто не смогу их объяснить. Ты не знаешь дом так, как знает его Саня, которая в нем выросла и помнит все закоулки. И только она сумеет открыть двери в хранилище. Там установлены замки с секретом, надо знать пароль, и не один. Так скажите их мне, бабушка. Они такие простые, что я их и не помню. А Сандра на месте сообразит. Ну, вы оба, конечно, понимаете, что это не семейный вопрос, выезжать вам из долины или нет. Ездить взад-вперед, пусть даже с самыми благими намерениями, это большой риск для монастыря и общины. Словом, надо бы обсудить все это с матушкой. А как она решит, так и будет. Конечно, бабушка, но будет гораздо лучше, если ты сама поговоришь с матушкой и все ей расскажешь о доме. Сказала Сандра, души не чаявшая в матушке Руфине, однако трепетавшая перед ней. После вечерней службы Елизавета Николаевна поговорила с игуменей. «Конечно, надо помочь этим детям и тем, кто смотрит за ними», — сказала матушка. «Может быть, надо этих бедных деток просто перевести из Баварского леса в долину? И пусть они тут живут вместе с нами. Когда-то еще в России при нашей обители был детский приют, и в нем воспитывались сотни детей. Вот мы и вернулись к прошлым традициям. С детьми, матушка, проще, а вот к их воспитателям надо сначала бы приглядеться. Христиане ли они? Уживутся ли с нами? А просто так взять и отобрать у них детей мы тоже не можем», — усомнилась бабушка. «Но помочь их накормить, одеть и обогреть мы можем прямо сейчас». И бабушка рассказала игумене о тайнике, устроенном в доме покойным мужем. Услышав, что Леонардо и Сандра едут в Баварский лес, в усадьбу, где в тайниках есть разные полезные вещи, дядя Леша отправился к игумене. «Матушка!» — решительно заявил он с порога игуменской. «Придется мне ехать с Леонардо и Сандрой». «Это почему же?» — удивилась матушка. «А потому что нам необходимо раздобыть парочку батареек Тесла. В монастырском мобишке и электроника полетела, в нем теперь наши дети играются. Остался только джип Леонардо. Да когда-нибудь и его батарейка сядет.